Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. И слушай, я, честно говоря, сейчас занимался своими делами и не знаю вообще, что происходит. Слушай, аналогичная фигня, блин. Вот. Ну, вроде как из Селидова выходит. Да, там, короче, по Селидова вроде как пишут, что им пришел приказ. Сейчас. Что им пришел приказ выходить. Ну, но судя по тому, что там наши пацанчики говорят, что выпускать никого не хотят. Потому я там пост написал, что злые русские ВСУ-чек не хотят выпускать. Хотят всех убить, короче, из Селидова. Поэтому как-то так. Поэтому да, есть такой нюанс. Вот. Ну, посмотрим. Там дальше Покровск, и там дальше Днепропетровская область, Днепр, потом там все Киев, и все. Нормально. Все, слава богу, на фронте нормально. Вот. По международным делам тут все как бы хвалят БРИКС, плюс вот была пресс-конференция Путина после БРИКСа, он там, конечно, ну красавчик, все разложил. И при этом, вот обрати внимание, да, вот как выглядит президент сейчас, в последнее время, и как он в 22-м году выглядел, когда началась специальная военная операция. По нему видно было, что он очень переживает. А сейчас по нему видно, что он вообще, ну, уверен, что все, короче, все четко. Так, я поэтому уже и говорил, что, ну, надо отдать должное, что человек переносит такие колоссальные нервные нагрузки. Вот как это все происходит, для меня это удивление. Да. Вот, ну, дай бог ему многих-многих лет жизни и крепкого здоровья. Я очень надеюсь, что он на следующий срок останется. Вот, я просто, ну, страшно представить, что будет после него. Не бойся. Ну. Постараюсь не бояться. Не бойся, не бойся. Слушай, ну, аж, ну, я краем глаза пытался помониторить, значит, опять вот эти соцсети противника. И что-то там обсуждает план победы без помощи Запада, значит, у них в повестке, вот, ну, то есть, как бы, вот, ну, такие вещи, то есть, в принципе, не, знаешь, вот, не за что глазом зацепиться, короче, вот. Ну, как это не за что глазом зацепиться, братан, Зеленский, он когда вчера, по-моему, в футболке там что-то видеотрансляцию вел, на футболке написано на английском «Сделаем Россию маленькой снова», да, там, «Make Russia small again», то есть, у нас получается продвижение, мы все больше и больше территории отжимаем, а Зеленский вот таким образом шутит, как бы. Ну, тут, ну, короче. Ну, вот, кстати, друзья, вот насчет, когда мы постоянно говорим о том, что Зеленский может решать только размер горки порошка на столе, да, ну, вот и выбор одежды тоже. Вот тоже это он может решать. Поэтому вот он в такой смешной футболке и был, как бы, да. Ну да, это получается, ну так забавно выходит. Не, я понимаю, если бы действительно бы, ну, значит, противник наступал и отбирал бы у нас территории, и тогда бы, значит, одеть эту майку, это, возможно, выглядело бы такой, ну, актуальный троллинг. А так получается, каждый день продвижения у нас, каждый день Украина становится меньше, и ты такой одеваешь футболку и говоришь, а давайте сделаем меньше Россию, как бы, ну, и любой другой человек, он бы мог подумать так, ну, как, допустим, как ты это собираешься делать, да, ну, то есть забавно. Ну, тем не менее, у них там уже некоторые их, как ты говоришь, эксперты, они понемножку прокачивают то, что Украина как бы победила, сохранила государственность, несмотря на то, что территорию потеряла, но все равно это победа там и так далее, ну, такое. Я сегодня, знаешь, что? Я сегодня посмотрел Соскина, начал смотреть, не досмотрел. Но это ж вот кто, собственно говоря, в политических процессах и в государственном устройстве Украины участвовал. И чё? Вот. Ну и раньше, если он говорил, что, ну, понятно, что мы агрессоры, там Путин агрессор, все такое. Но сейчас он уже обвиняет во всем происходящем Зеленского, Сырского, Умерова и Залужного, что эти люди виноваты в том, что они Путина провоцировали. То есть, типа, это все равно, что как вы брали перед хищным зверем, там, махали там мясом, допустим, да, и вот до СВО этим занимались эти люди, то есть они постоянно, а мы поедем на танках по Красной площади, по на Абрамсах, потом, а вот мы сделаем ядерную бомбу, типа, сами себя будем, ну, защищать, и вот эти все провокации, они, собственно говоря, и подтолкнули нас на какие-то действия, то есть... Все началось давно, еще в начале 90-х, с москаляку на геляку, и там русских на ножи, там и так далее. Поезда дружбы, Крым безлюдный, ну и тому подобное. То есть это началось много лет назад. Вот, просто до высочайшего государственного уровня это дошло относительно недавно, да, в 2014 году. Поэтому да, ну, как бы за что боролись, на то и напоролись. Тут просто теперь вопрос в том, что все же понимают, что если теоретически мы не захотим брать всю территорию под контроль украинскую, и война закончится. Кому эта территория будет интересна? Кто ее будет восстанавливать? Там, экономику, людей кормить? Кто? Американцам это уже будет неинтересно. Кто это будет делать? Вот интересно, вот, ну, украинцы вот простые, они это вообще думают над этим? Или они мечтают до сих пор о Евросоюзе и НАТО? Поэтому такое. Многие, кстати, в комментариях писали, а чем закончится война? Что вы там какую-то херню несете, разбираете там боевую обстановку на тактическом уровне? Мыслите стратегически. Да что стратегически мыслить? Нам нужно брать территорию Украины полностью под контроль. Все, мы это неоднократно говорили. Вот и все. Как будет, не нам решать. Вот. Мы просто можем свое мнение высказывать. Да, не, мне еще нравится, знаешь, еще другая категория людей, когда ты говоришь, что возможно какая-то заморозка или перемирие, я не знаю, как это, ну, как это будет называться, да, и тебе тут же говорят, вот ты повесточку разгоняешь, а на самом деле ты просто говоришь, может быть, либо, значит, война до победы, да, либо какое-то мирное соглашение или заморозка, да, это же не мы с тобой придумали. А это могут просто можем воевать, воевать, а потом возьмут, озвучат, допустим, и что нам сделать? Нет, мы не согласны, нас сливают. Там лидеры стран договорятся, что там примут какое-то решение. Ну, мы просто говорим, что это возможно, что если так произойдет, нравится нам это, не нравится. Мы лично вот с Даней на это никак повлиять не можем, да? Нам только придется, ну, озвучивать какой-то факт. А у нас уже, знаешь, вот видишь, вот эти все пропальщики сидят, они сразу, а вы разгоняете повесточку. Да я не разгоняю ничего. Я с первого дня СВО говорю, что будет либо полная победа Даталова наша, либо какое-то соглашение на условиях Путина. Все. Ну, как бы... Да. И вот за вот это время, которое было, я свое мнение не повлиял. Захочет первое лицо там как-то там выстроить какие-то отношения, какие-то гарантии, я не знаю, какие там линии чертить, я не знаю. Но если это произойдет, просто, блин, ну я лично не удивлюсь просто. Для меня это не будет шоком. Знаешь, я не буду себе волосы выдирать из головы, там, и валяться по полу, там, стучать руками, там, ну. Ну, примут решение, ну, примут, все. Тут нужно понимать, во-первых, те люди, которые вот такие вещи говорят, они находятся не на передовой, вот, и они бы могли с дивана воевать еще 100 лет. Во-вторых, люди не учитывают фактор экономики, потому что любая война в первую очередь экономика. Если у нас с экономикой не будет получаться, то за счет чего нам войну продлевать? За счет голода или чего? Ну, Поэтому тем более платятся такие колоссальные деньги сейчас за да. все. Поэтому, естественно, мы не имеем полноты информации, мягко говоря. Если мы там обладаем хотя бы 5% информации по происходящему, это уже как бы хорошо, да? Потому что мы-то не знаем, что у нас в экономике, да? Какие у нас сильные стороны, слабые и так далее. Какие у нас запасы, какой у нас запас прочности. Какие факторы на это влияют, да? А если нам союзники, ну, представьте, нам Китай говорит, друзья, все, они согласны мириться, американцы сказали, все, никакого НАТО там не будет, давайте мириться, все там по линии Днепра, к примеру, да, ну, условно говоря, или там по линии этих областей, которые уже наши, Вот, давайте мириться, друзья. А мы такие, нет, мы не будем. А Китай нам скажет, ну тогда на электронику не рассчитывайте. Мы закрываем вообще все въезды. Потому что мы считаем, что нужно, потому что и наши интересы также с этим связаны. Поэтому все, электроники не получите. И как нам быть дальше? Если Советский Союз, где был полностью замкнутый цикл по производству тупо всего, да, он мог, в принципе, всех нахрен слать, что он и делал. У нас, мягко говоря, мы 30 лет строили рыночную экономику, у нас много чего. И вот когда там надо мной орали, да ты там не экономист, что такое ты лезешь? Я выражаю свое мнение по жизненному своему опыту, который у меня есть, да, и по простой логике. И когда, к примеру, я говорил, что может быть, к примеру, нам невыгодно, вот с точки зрения рыночной экономики, да, вкладывать там миллиарды в постройку 10 станков, которые могут выпускать миллион чипов, а нам нужно в год только 100, а остальные у нас не купят. Вот, то нам легче эти 100 чипов у кого-то покупать, чем вкладывать бабки в постройку станков, рабочие места и тому подобное. Вот я эту мысль пытался выразить, и, в принципе, ее таким образом выразил. А, вот, ты там не экономист, ты там что, дешевле купить, чем строить самим? А, дебил. Ну, это же логично, если станки, ну, это, есть понятие рентабельности. Я не экономист, да, ну, это же, блядь, логично. Поэтому логику рыночной экономики я понимаю, да. Просто там не был учтен фактор, просто там эта логика, она, мягко говоря, ее злоупотребляли совсем уже, и оставили нас, мягко говоря, с теми, ну, без тех вещей, без которых нам тупо нельзя. Вот. Поэтому тут другой момент как бы есть. Вот. Поэтому, друзья, если нам и союзники, к примеру, скажут, так, тут нужно понимать, есть много факторов. Не просто фактор фронта. Фактор фронта – это важный фактор, но есть еще другие факторы. И, конечно, только президент обладает полнотой данных. Поэтому, если он примет такое решение, ну, значит, так и будет, как бы, да. Я за то, чтобы война шла, пока мы не возьмем полностью территорию Украины под контроль. Вот, потому что, ну, вот, мне так хочется очень сильно. Вот, и я за эти уже 11-й год со своей стороны много внес и продолжаю вносить в свой вклад в нашу победу. Вот, но если нет, то нет, как бы. Нет, мы просто говорим реально, а кто-то просто, ну, как бы, мечтает. Да. Было бы неплохо, если так, да. Но если, допустим, сейчас создадут такие условия, там, предположим, и Украина, предположим, просто капитулирует, да, ну, и будет подписан на основании капитуляции какое-то соглашение, там, да, я не удивлюсь просто этому. Для меня, ну, я не буду падать в обморок и так далее. Вот. Поэтому. Да, друзья, не думайте, что сейчас нам очередная методичка с АП спущена. Она, конечно, спущена. Но, братан, ты можешь это не говорить, потому что именно под этим видео будут, значит, вот как раз таки вот люди писать об этом, да. Я всегда говорю так, если вы хотите до конца, то вот сейчас должны сидеть в окопе, вот с бойцами. Потому что те бойцы, которые сидят, они говорят, слушай, я уже 2 года живу в землянке, да. Поэтому, ну, там, в моих интересах, чтобы быстрее все это закончилось, да. Тот, кто сидит дома на диване, он говорит, нет, давайте до Талова, пацаны, я вот, ну, доначу деньги, давайте вперед. Ну, тут как бы, если ты хочешь до конца, то надо непосредственно самому гнать врага, вот, а не просто поддерживать словом, там, еще чем-то. Вот, поэтому такой момент. Вот, в интернете, в комментариях объединяться друг с другом, всех туда Талова, формировать бригаду, выбирать участок фронта самый горячий. И пока у нас перемирие не наступило, пока договорничок и слив не произошел, постараться отжать как можно больше территории. Да. Вот это причем вот таким именно броском. Да. Да, то есть не стрелкой какой-то, да, не клинением, а именно вот так, непредсказуемо для противника. Может быть, даже с десантированием сил 76-го. Да. Слушай, ну, еще в конце хотел бы... Сегодня мы же заканчиваем. Да, да. У Дани просто очень важное мероприятие, я о нем говорить не буду, вот, и Даня не говорит, короче, все вот так. Вот, поэтому он спешит, а я, соответственно, ну, заложник ситуации. Шучу. Вот. Смысл в чем, что мне вот постоянно пишут, значит, наши пожарные и просят озвучивать, что работа их опасна, а зарплаты у них маленькие. Вот. Поэтому, так как сейчас я уже говорил, что наш главный пожарный огнеборец погиб в СВО, вот мне иногда ребята пишут, и я, значит, их проблемы стараюсь озвучивать. Хотя, я не знаю, возможно, есть еще каналы, да, канал огнеборца, ведет его супруга, и, возможно, есть еще какие-то каналы, где, значит, пожарные тоже ведут, да, но я просто о них не знаю, поэтому вот мне люди пишут, я, значит, это постарался озвучить, вот. Поэтому, ну, что-то. Всем всего хорошего, до завтра. Всем хорошего выходных.